Пираты Ягдан. Глава 1. Адаптация в КМП США. Служба в американской морской пехоте ей в общем нравилась. Действительно давали возможность занимать музыкой. Обязанности были не очень обременительные и время для творчества было. Изрядно удалось подтянуть физическую форму и владение ножом. Предложила в шутку помощь с изучением арабского. Согласились с радостью. Предоставили инструктора и материалы. За 2 месяца с небольшим удалось получить основы. Раз в 2-3 месяца участвовала в выступлениях в частях, расположенных в разных уголках мира. Короткие концерты на 30-35 минут позволяли мне подзарядиться энергией. Шутки богини. Иногда участвовала в переговорах как переводчик. Удалось написать за год 15 новых произведений. С юридической поддержкой не обманули, удалось вернуть свои песни у корейцев, включая украденные. При этом резко снизились продажи корейского за пределы Кореи, и не только на музыкальном рынке. Со мной несколько раз пытались связаться корейцы, но я всех отправляла к своим юристам, которые отвечали, что их клиентка не заинтересована в сотрудничестве с корейскими компаниями. Мне во Франции за день до истории с яхтой удалось нечаянно сорвать гастроли Аю. Мы с ней внезапно столкнулись на каком-то приеме. Это оказалось под запись камер какого-то телевизионного канала. Она пыталась меня обнять, я уклонилась и сказала по-английски: «Мама с моего рождения не разрешала трогать дерьмо руками», после чего извинилась перед организаторами и ушла. Когда я уехала в гостиницу, меня внезапно позвали в посольство США. Выяснилось, что яхту с подростками из Америки, включая сына сенатора, захватили палестинские террористы. Их первое требование, чтобы к ним прилетела съемочная группа телевизионных новостей для оглашения своих требований в прямом эфире. Я сама не поняла, как это получилось, и вот я сижу в вертолете, а затем на надувной лодке вместе с оператором швартуюсь к яхте. Перед началом передачи я должна убедиться, что с заложниками все нормально, сказала я. Пошла к трапу в трюм, за мной пошел один из террористов и оператор. Я слышала крики и быстро двигалась на звук, но успела заметить, что на палубе осталось 2 арабов. Открыв дверь в каюту, я увидела, как 2 арабов срывали одежду с какого-то подростка. Все остальное произошло мгновенно и вообще независимо от моей воли. Резкий поворот назад с одновременным ударом ногой по парню с автоматом, который шел за мной. Когда он упал, сразу резкий удар ему ногой по горлу. Еще один поворот, 2 подонков еще не успели понять, что происходит, когда один из них получил удар ножом в шею, а второй сильный удар ногой по яйцам, потом локтем по затылку. Схватка внизу кончилась. Подхватив нож и пистолет, быстро поднялась на палубу. Один араб, стоящий у трапа, обернулся. Я мило улыбнулась и ударила его ножом в горло. Сразу ускорилась и бросилась ко второму и последнему террористу, с расстояния 5 метров открыла огонь. Он не успел даже поднять автомат. В итоге 4 трупа и 1 пленный. Все заложники целы. Оператор все снимал. Кроме этого, еще 1 камера была в вертолете и 3-я на фрегате. Я потом несколько раз смотрела то, что получилось в новостях. Что интересно, сцену с Аю тоже показали на ВВС. Купленные билеты на концерт Аю начали массово сдавать. В итоге гастроли отменили. Меня наградили медалью Конгресса. Поле освобождения заложников и их передачи врачам. Была маленькая пьянка в хорошей компании: 3 адмирала, 2 сотрудника ГАЗДИПа и представители ЦРУ и ФБР. Смотрели снятые моим оператором фильмы совместно с материалами, полученными 2 другими камерами. Технически этим занимался сотрудник отдела Раблиц Релатион. Мы уже посмотрели несколько версий, и мне стало скучно. Плюс в голове плескалась виски, и я чтобы стала просматривать корейский форум. Добрая Аю хотела поддержать она. Где можно посмотреть это? На канале КВС показывали. Бедняжка Аю так расстроилась, что не может выступать. Надо отомстить Агдан. Так как она уживет больше не Корея, до нее трудно добраться. Но у нее есть родственники в Корее. Желаете отомстить? Может, вы боитесь? Если нет, тогда в нашем месте. На этом у меня из-за плеча выглянули нетрезвые генерал Морпих и инспектор ФБР. Что было потом, не помню. Проснувшись утром, я с удовольствием посмотрела в новостях фильм об освобождении заложников и чуть не подавилась кофе, услышав предложение специальной комиссии о включении фанатской организации ЮНОВ в список запрещенных на территории США и Евросоюза. Если бы захвата заложников не было бы, его надо было организовать, сказал начальник отдела Виаца Минс мистер Смит, который руководил продвижением 1 моего фильма, снятого в Америке, «Солдат Пак», со мной в качестве исполнителя главной роли, автора сценария и композитора. Все-таки американцы деловые люди. Он как-то извернулся и договорился, что с Министерством обороны, что я вдруг стала настоящим морским котиком с вручением значка, и в фильм вставили документальные кадры с освобождением заложников и вручением мне наград действующим президентом США. Сказать, что фильм выстрелил, значит не сказать ничего. В кинозалах США впервые за четверть века были очереди за билетами. Фильм купили для проката во Франции, Италии и еще почти в двух десятках стран. Дисков за первые два месяца продали 5 миллионов. Абсолютный рекорд за всю историю до этого момента. Смит говорил, что как минимум один Оскар у нас в кармане. Муран смотрит на экран, по которому транслируют фильм с Агдан, и думает: но очень подвижная девочка. Президент Кореи со своей подругой смотрит на экран, по которому транслируют фильм с Агдан, и думает: рядом ну очень большие неприятности. Почти все руководство Ассоциации Корейской морской пехоты смотрит на экран, по которому транслируют фильм с Агдан, и думают: как мы будем выбираться из этого дерьма? Президент Hyundai смотрит на экран, по которому транслируют фильм с Агдан, и думает: что ты наделала, дочка? Вьетсам Инс Вьетсам, корпорация С капиталом в 1286 МЛРД, одна из крупнейших в мире компаний, работающих в индустрии развлечений. Она владеет Blockbuster, сетью МТВ, Paramount Pictures, Paramount Television, Spelling Television, Paramount Parks, Shaftime Networks, Simmons Schuster, 19 телевизионных станций и международной сетью кинотеатров. Viacom также имеет долю кабельного канала Cemedy Central, телевизионной сети UPN, United Paramount Network и международной сети кинотеатров UCI. National Amusement Sins контролирует 1300 киноэкранов в США, Великобритании и Южной Америке и является учредителем Viacom. После премьеры фильма события понеслись вскачь. Я сбилась со счета телевизионных шоу, в которых участвовала. Про мое прошлое в Республике Корея я отвечала несколькими предложениями. Была айдолом. Мобилизовали несовершеннолетнюю. Обещали только для рекламы. Была ранена. Потом заперли в воинской части и не давали заниматься музыкой. Дядя был разведчиком, но его и его семью подставили. Меня пытались заставить отречься от дяди. Потом посадили на 5 лет. Морпехи своих не бросают. Меня, очевидно, корейская морская пехота своей не считает. Я благодарна Америке за честные отношения. В Корее со мной такого не было. Там все время обманывали и в армии, и в агентстве. Единственно, с кем там можно иметь дело, по моему мнению, Джу Вон и Сиа Групп. Сейчас вопросами, связанными отношениями с организациями Республики Корея, занимаются юристы. Всеми вопросами, включая СМИ. Я с ними ближайшие несколько лет заниматься не буду. Несколько телевизионных агентств и издательств начали свое расследование. В Корею приехало несколько групп. Брали интервью. Раздобыли мою медицинскую карту с моего согласия. Им пытались помешать, но накопали они даже больше, чем я знала сама. Зато сколько радости было у журналистов. Дошло до того, что Эон сделала запрос в правительство Республики Кореи, попросив подготовить объективную информацию о моих приключениях в Корее. Голубой дом. Совещание у президента республики. Министр иностранных дел. Пришел запрос из Эон написать то, что происходило с Агдан. На каком основании несовершеннолетняя девушка, перенесшая кому была мобилизована, принимала участие в боевых действиях и после ранения была осуждена на 5 лет за дезертирство. Сразу скажу, не ответить мы не можем. Министр юстиции. Я не знаю, как это объяснить, и не мой вопрос. Суд был военным. Все решения принимало Министерство обороны. Министр обороны. Присягу она дала добровольно. Суд допустил ошибку. Судебная ошибка не относится к компетенции Министерства обороны. Принадлежность к дяде Агдан к разведке подтвердить не можем. Секретная информация. Президент, министр юстиции, подготовьте справку с учетом мнения министра обороны. Пока есть популярность, я решила создать сеть ресторанов быстрого питания корейской кухни. Случайно зашла в корейский ресторанчик, разговорилась с владельцем. Познакомила его с мамой и сестрой. Посвятила своим узнаваемым лицом. Попросила за дополнительные деньги ушлого юриста. И родилась сеть кафе у Агдан. Для корпораций нужны люди надежные. Связалась с Red Alert'ом и легко перетянула их в Америку, благо их осталось совсем мало. Они, кроме работы, стали основой нового клуба, американского. Организовали продюсерский центр, через который перепродала право на исполнение своих произведений в Sony Young. Совещание в Fun Entertainment. Присутствует основной акционер, директор агентства и начальник юридического отдела. Мы больше не можем исполнять песни Агдан. Есть судебный запрет. Когда эта дрянь заплатит? Будет новый суд, и он будет в Америке. Они не имеют права, это решит суд, но наши перспективы не очень хорошие. В любом случае все ее имущество из счета в банке находится в американской юрисдикции, по решению корейского суда ничего получить по ним нельзя. Если вы проиграете, я вас всех уволю. Форум, который не спит. Объясните мне, что происходит. Концерты за рубежом корейских артистов отменяются. Еще импорт падает заметно. В Hyundai сокращения собираются проводить. Агдан реально крутая. Видел я ее фильм. Говорят, почти биографический, и бой ее с террористами реальный. Пишут, сенатор, сына которого она спасла, может стать следующим президентом США. И весь Red Alert уже в Америке. Да ты что, это правда на 100%. А нас всех в черный список на визы. Вот гадина. Не патриотка она. Не любит страну, где родилась. Я на сайт Академии искусств заходила. Грэмми, врученный Агдан, числится за гражданкой Америки. Ну, если она служит в американской морской пехоте, это понятно. Сами от нее отказались. Как она сказала, корейская морская пехота ее своей не считает. Зато Джу Вон снова свободен. А все-таки зря с ней так поступили. Единственная женщина, осужденная за дезертирство. Глава 2 ЧВК Red Alert начало. Меня повысили в звании до 1 сержанта и перевели служить в главный штаб морской пехоты в Вашингтоне. Программа по рукопашному бою в корпусе морской пехоты США имеет название Marine Corps Martial Arts Program. По этой программе на экзамене я получила черный пояс 3 степени и удостоверение инструктора по рукопашному бою. Я даже поучаствовала в соревнованиях по рукопашному бою между морской пехотой и флотом. И выиграла ее впервые за 5 лет, хоть и с трудом. Противницей в финале была толстая тетка, тяжелее меня кг на 30, только за счет лучшей выносливости. Та все время пыталась навязать мне борьбу, я уворачивалась и лупила ее ногами по ногам, и под конец, когда та захромала, а потом упала и не сумела встать на ноги. Этот бой даже показывали по кабельному ТВ. Командир корпуса и майор-сержант были счастливы. Под это дело они помогли открыть еще 3 кафе и обещали помочь максимально на съемках следующего фильма. За первые полгода моя доля составила 40 млн долларов после налогов. На «Оскар» нас номинировали. Попала в свиту командующего корпуса, когда осматривали десантный корабль ЛСД-36 «Анкоридж» 1967 года постройки. Генерал говорил, что когда-то служил на этом корабле, и вот корабль собираются списывать. Генерал, очень жаль, мог бы пристроил куда-нибудь. Агдан могу взять. Генерал, и что ты с ним будешь делать? Агдан, создам частную военную компанию из отставных морпехов и буду бороться, например, с пиратами. Все засмеялись. Генерал, если сможешь на церемонии Оскара получить статуэтку в форме морпеха, я тебе с этим помогу. И с получением корабля, и созданием ЧВК. Я протянула руку. Предлагаю пари, разбейте. И вот церемония вручения Оскара. Смит не ошибся. Ведущий вскрывает конверт. Приз за главную роль получает госпожа Пак, фильм «Солдат Пак». Выхожу на сцену. Спасибо киноакадемии. Но сейчас я хочу сделать необычную вещь. У всех девушек есть слабости. У меня тоже. Я люблю большие игрушки. Поспорила с одним уважаемым человеком на маленький, всего 14 тысяч тонн кораблик. Снимаю закрытое вечернее платье, а под ним форма морпеха с закатанными почти до трусов штанами. Поправляю штаны и выпрямляюсь. Стою в форме морпеха, только на шпильках. Ведущий не знал, что форма включает туфли на шпильках. Андан, мне и в корейской армии разрешали такие туфли. Я даже плац подметала на шпильках. Зал просто взорвался от хохота. Видя этого момента стало вирусным. Количество просмотров было сотни миллионов. Новости большинства стран показали этот момент церемонии. За фильм я получила 3 Оскара. Генерал оказался человеком слова. Практически сам организовал ЧВК, в котором я была одним из акционеров. Основной пакет был у Ассоциации ветеранов корпуса морской пехоты США. Нам даже помогли с первым контрактом на 5 лет на охрану Акапского залива. В этом мире тоже были сомалийские пираты. Контракт полностью покрывал затраты на содержание корабля и экипажа. Проект ЧВК Red Alert активно поддержала и развивала Ассоциация ветеранов. В Лос-Анджелесе после получения Оскара было еще одно приключение. Зашла я в банк по своим делам, связанным с решением вопроса с организацией финансирования своего следующего фильма, который решила снимать за свои деньги. На выходе из банка столкнулась с 4 подростками, на 2 из них на майках было лицо Аю. Сразу вернулась. Один подросток пытался меня не пустить. Сразу ударила его ладонью по носу. Пока он падал, сделала шаг и ударила ногой по руке с пистолетом другого подростка. Пистолет вылетел, я продолжила движение, поймала пистолет одной рукой и одновременно нанесла ногой удар в грудь. Выстрелила из пойманного пистолета в ногу третьего грабителя и заорала четвертому. Бросил оружие и замер, а то башку прострелю. Все было кончено. Потом смотрела видео из банка в новостях и не могла поверить, что я так могу. Снова множество выпусков новостей. Основной мотив: невозможно поверить, что это в жизни, а не постановка, если бы не десятки свидетелей. Показали интервью с командиром корпуса морской пехоты, в котором он сказал, что один сержант ПАК не только сотрудник отдела общественных связей и переводчик, знающий 7 языков, а еще инструктор и чемпион корпуса морской пехоты по рукопашному бою, скромно умолчав, что среди женщин сайт, который не спит. Как эта дрянь Агдан посмела сказать, что как только она увидела майки с лицом Маю, она подумала, что они задумали недоброе. Нет, Агдан нереально крута. Где она так научилась? Да эта дрянь нас не уважает. А за что нас уважать? Как бы попасть в группу, в которой она инструктор? Хотел бы я научиться так драться. И в тюрьме как она дралась, помните ролик? Мне, честно говоря, жалко, что она уехала. Да жаль, что так получилось. А как все-таки получилось с судами? Почему военные ее бросили? Некрасиво поступили. Если не считали своей, почему не демобилизовали? Передумал я идти в морскую пехоту, и я передумала. Президент Ассоциации ветеранов морской пехоты смотрел на экран. На нем демонстрировали подборку из разных интервью и видео, которые касались жизни Агдан в Корее и Америке. Как все довольны благодарностью американской ассоциации за то, что не вмешались, когда травили Агдан и помогли ей принять решение связать свою жизнь к МПСШ. Исправить мы уже ничего не можем. Конкурс в морскую пехоту резко упал, сейчас 0,9 человек на место. Грязная, конечно, история получилась. Пятно на репутации. Не просто пятно, а как дерьмом нас облили. Все дружеские ассоциации удивляются, почему мы сами устранились. Я считаю, дело нашей чести наказать всех виновных в ее травле. Нельзя забыть про министра обороны, действующего командующего и судей. Президента включаем в этот список, обязательно. Полковник-председатель трибунала, осудившего Агдан, сидел в своем кабинете дома после скандала с женой. Забыв, что она корейская женщина, орала на него, что он сломал им всем жизнь, осудив Агдан. Похоже, проклятие Агдан на самом действует. Единственный сын, отправленный учиться в Америку в оплату за правильный приговор, лежит в тюремной больнице со сломанными Агдан ребрами. Потом его ждет суд за попытку ограбления банка. Американские адвокаты дороже, чем корейские, и похоже, у него самого на подходе большие неприятности. Как-то странно на него косятся его коллеги последнее время. Отец Инджан зашел в комнату к дочери. Она последнее время была фактически под домашним арестом. Похоже, мы на пороге огромных проблем из-за твоей войны с Агдан. Что может эта нищенка? У нее состояние больше 100 млн долларов. Сеть кафе, несколько фирм и даже ЧВК. Как это может быть? Талант, а главное, меня не позвали на встречу Чоболи. Ну и что? Экспорт из Кореи стремительно падает практически у всех, кроме Sia Group. Ну и что? Боже, как моя дочь оказалась такой дурой. Ты что думаешь, никто не знает про твою подставу с кошельком и другие твои глупости? Ничего не докажут. Им не надо доказывать. Они, похоже, собираются откупиться от Агдан нами. Голубой дом. Подруга президента гадает на будущее. Выпала карта башня. Разрушение. Две женщины с ужасом посмотрели друг на друга. Меня позвал в гости сенатор сына, которого я спасла. Джон оказался веселым человеком. Я пришла в гости с мамой, сестрой и ее женихом, тем самым корейцем, с которым мы создали сеть кафе. Когда мы с сенатором после обеда зашли в кабинет, Джон заговорил о делах. Он сказал, что хочет побороться за пост президента США и спросил, что я хочу за помощь ему в этом. Я хочу объединить Корею. Неожиданно. Это очень непросто, реализовать твое желание. Я понимаю, что это долгий путь, но все начинается с первого шага. Можно начать с частичного снятия санкций и организации особой экономической зоны на территории КНДР под охраной ЧВК. На территории зоны предприятия и банк, который может вести расчеты в долларах с другими странами. Если договоришься с лидером КНДР, я согласен. Предвыборная кампания в Америке – огромное шоу, продолжительное и хорошо организованное, очень тяжелый и затяжной труд на несколько месяцев, но я все равно умудрилась параллельно снимать фильм «ПАК. Расхитительница гробниц». Я дала в общей сложности 51 благотворительный концерт, в каждом штате по одному. Плюс у меня было 23 дня съемок, и это за 4 месяца. Похудела на 3 кг, спала только в самолете или в машине. Притом отрубалась сразу как садилась, но мы победили. В день выборов был последний день съемок. Потом почти 3 дня был монтаж фильма. Смит торопился делать первый показ до инаугурации. На премьере присутствовал избранный, но еще не вступивший в должность президент и посол КНДР. Я просто его пригласила, послав билеты на премьеру. Он пришел с женой. На вопрос журналиста, зачем я позвала посла КНДР, ответила: я все-таки этническая кореянка. Поскольку с партией, которая правит в РК, отношения у меня не сложились, позвала представителей другого корейского государства. Вы коммунистка? Нет, я считаю коммунизм на данном этапе развития человечества утопия. Хотя как идея, может и неплоха, но пока неосуществима. Но вот численность населения КНДР растет, а в РК падает, хотя уровень жизни выше. Я понимаю, что санкции не позволяют развивать эффективно экономику. На следующий день меня позвали в посольство КНДР и там организовали телефонную связь с лидером. Очень удивилась, но на свободную экономическую зону, охраняемую ЧВК, он согласился, но численность отряда не более 400 человек. Прокат фильм был удачным, хотя такого успеха, как с первым фильмом, не было. Но денег я получила втрое против своих вложений. Пока я занималась политикой, в РК проходили эпические события. Президента, министра культуры и обороны посадили в тюрьму. Были выборы, и партия бывшего президента даже не попала в парламент. Правда, и большинства никто не набрал. В Америку приехал Джу Вон. Я с радостью согласилась на встречу. Все-таки я по нему скучала. Ошарашил он меня новостями. Развернулась Корейская ассоциация морпехов. Посадили судей, директоров телевизионных каналов и даже офицера, отдавшего мой телефон. Командующий морской пехоты ушел в отставку. Он привез постановление суда на возврат моих украденных песен. Предложил встретиться с руководством ассоциации и своей бабушкой. Я тоже его ошарашила предложением стать директором банка Агдан Финанс, зарегистрированного в Виргинии. Больше всего он был ошарашен предстоящим нашим визитом в КНДР. Кроме нас летел юрист и начальник штаба моего ЧВК, почетным президентом которого я являлась. Из Северной Кореи в Южную поедем на машине. На границе встретимся с представителями ассоциации морпехов Кореи в Сеул-Кмуран. Через 2 дня обратно в Вашингтон. Привыкай, теперь у нас вся жизнь гонки, если, конечно, ты согласен работать со мной в одной упряжке. С составом нашей делегации я немного ошиблась. С нами ехал еще представитель Госдепа и какой-то важный чиновник из АН. В самолете я позорно вырубилась и весь полет проспала на плече Джу Вона. Как позже выяснилось, кто-то снял и выложил фото, где мы с Джу Воном спали, наклонившись друг к другу. Мы договорились с лидером Северной Кореи. Под свободную зону был выделен город Портхаджу. Мы даже подписали рамочный договор. В нем предусматривались общие правила руководства зоны, открытие отделения банка, отделение Интерпола, центра развития и т.д. Кроме всего прочего, я дала короткий концерт классической музыки. С ассоциацией морпехов мы договорились, что они входят в число владельцев ЧВК и, главное, выделяют 400 человек в гарнизон Хаджу. От участия в торжественных мероприятиях я уклонилась. Поехали к Муран. Очень рада вас видеть, Хальмани. Вы самый мудрый человек, которого я знаю. У меня к вам вопрос. Вы хотите внести свое имя в историю Кореи? Что ты имеешь в виду? Я вас прошу принять хотя бы на год пост директора свободной экономической зоны в Хаджу. Вы будете первым директором этой зоны. Я не знаю другого человека, который на это способен. И лидер КНДР согласился, и он, и будущий президент США. Я оставлю вам подписанный рамочный договор для ознакомления. Для меня это ноша не по силам. Совещание в ассоциации морпехов Кореи. Ну что скажите? Агдан права, первый шаг может получиться, но работы будет много. Очень много. Будет трудно, но интересно. Как она сказала, я не надеюсь дожить до объединения страны, но если не мы, то кто начнет этот процесс? А война за мирное небо, тоже война. А зависит все, что в мире есть, от поднебесной выси, но наша честь зависит только от нас. А враги найдутся, была бы честь. А по своему опыту знаю, что нас не ломает, то делает сильнее. Мы должны встать рядом с ней. Для меня и любого из нас это будет честью. Как она все успевает? Ее жизнь гонки. Но понятно, почему она столько успевает сделать. Мы должны гордиться, что живем в эпоху Агдан и имеем возможность встать рядом. Глава 3. Свободная экономическая зона в Корее. Первые шаги. Нам удалось сделать первый шаг. Опять гонки, уже политико-экономические. Формирование персонала для дирекции зоны, согласование с Госдепом. Пришлось согласиться на должность 2 года адъютанта президента США от морской пехоты. Пришлось заключить договор с крупной американской юридической фирмой. По предложению Муран, которая согласилась, был организован финансовый фонд развития свободной зоны с отделениями США, Франции и даже Японии. Назывался он фондом возрождения Кореи, и меня сделали его почетным президентом. Директором фонда стал полковник морской пехоты Кореи в отставке. Служил он раньше зам по тылу командира дивизии. Джу Вон тоже много работал и забыл, что когда-то он был богатым бездельником. В помощь Муран пришлось послать Габи. Но через 3 месяца свободная экономическая зона Кореи заработала. На ее открытие приехала целая делегация из США во главе с вице-президентом США. Я была в ее составе в мундире морпеха. Был секретарь АН. Я выполняла в том числе и функции переводчика и адъютанта. В моей кобуре лежал русская гюрза. Вот питаю я слабость к этому пистолету на руке, под рукавом у меня был пристегнут нож. Оружие мне пригодилось. Когда вице-президент США и секретарь АН сидели в ресторане на 5-этаже офисного здания в Сеуле, я заметила блики в окне соседнего здания. Я успела сбить их обоих на пол за мгновение до того момента, как от выстрелов разлетелось оконное стекло, а дальше в меня как будто кто-то другой. Я выпрыгнула в окно и, воткнув свой нож в висевший на стене дома постер, разрезая его, съехала на 1-й этаж и бросилась в здание напротив. В холле открылись двери лифта, из него вышли несколько человек. Увидев меня, у нескольких из них вздрогнули лица и полезли зачем-то в свою одежду. Не дожидаясь, пока они что-то достанут, я открыла огонь, прыгая на пол. Потом смотрела на видео, хорошо получилось, я умудрилась перекатываться между следами, которые оставляли пули, которые в меня летели. Когда уже все кончилось, вбежало 2 корейских полицейских с оружием в руках. Тут я вдруг сказала, поменяв обойму: оружие убрали. Того, кто не является известным мне сотрудником американской секретной службы и держит оружие в руках, пристрелю без малейших колебаний. К счастью, меня послушались. Тут прибежало 2 сотрудников секретной службы из команды, которая охраняла делегацию. Скоро наехало огромное множество народу. Оказывается, действительно была попытка выдать за действия КНДР. Все убитые мной были граждане РК. Среди них был сотрудник СБ Hyundai. На месте, с которого стреляли, нашли оружие производства КНДР. Опять мой эпический спуск с 5-этажа по фасаду показывали по всем новостям практически всего мира. Несколько сотрудников секретной службы осталось вместе с прилетевшей комплексной группой из сотрудников секретной службы и ФБР. Разговоры полицейских: вы знаете, я не трус. Но она так глянула, аж сердце замерло и пот по спине. Сразу понятно, что ей человека убить ничего не стоит, как муху прихлопнуть. А то ты раньше не знал, что Агдан резкая девочка. Но слышать и оказаться рядом – большая разница. Обратил внимание, пока она там была, за оружие никто не хватался и по карманам не лазил. Дураков нет, пулю по-глупому словить. А бронежилеты парням не помогли. Из чего она стреляла, интересно? Когда прокурорский попросил у нее пистолет, как она ему ответила: классно, может, мне тебе еще стриптиз станцевать, гильзами обойдешься. Все даже заулыбались, кроме этого дурака. А я бы с удовольствием посмотрел бы стриптиз в ее исполнении. Да нет, дураков от такого зрелища отказываться. Стриптиз она только для Джу Вону, наверное, показывает. Когда он прибежал, на нем лица не было. Как он ее ощупывал и спрашивал: у тебя точно ничего не болит, ты себе ничего не повредила? А она ему: потом посмотришь, я сейчас работаю. Да повезло парню. Как сказать, такая девушка может и прибить, если ее разозлить. А зачем ее злить? Такую лучше не злить, да хотя бы просто ее концерт посмотреть. Глупо с ней получилось, когда в Корее ее травили. Зато характер закалили. Надо диски с ее фильмами купить. Я тоже куплю. Разговоры в ассоциации морпехов Кореи. Это провокация, наш прокол. Если бы у них получилось, все могло бы пойти прахом. Дагдан опять спасла нашу честь. Когда один раз смотрел на ее спуск с 5-этажа, я, признаться, открыл рот. Я думал, что такое только специальными трюками сделать можно. Я, признаться, купил диски с обоими ее фильмами. Я тоже. И я. У меня внучка сказала, что тоже хочет стать морским котиком, как Агдан. Разговор в штабе американского КМП. Посмотрел новости с нашим один сержантом. Великолепная подготовка. В призывных пунктах почти очереди образовались. Количество заявлений на прохождение обучения на морских котиков удвоилось. Они собираются такой спуск в программу тренировок включить. Мы продали еще несколько миллионов дисков с моими фильмами и снова запустили прокат. Моя жизнь сплошная гонка. Хорошо, что продюсерский центр возглавил Кихо. После отъезда Габи в зону Кори на помощь Муран. Все-таки опытный человек, бывший главный менеджер Фана. Сформировали несколько групп. Начали тренировки. Пели они в основном мои песни. Запустила фильм «Женщина-кошка». Заставила роль моего парня играть Бжувона. Я там должна целоваться. Не буду же я целовать левых мужиков. В самолете по обыкновению вырубилась и проснулась в Париже. Вечером вышла погулять. Решила покататься на колесе обозрения и опять попала в новости. Дурная мамаша расслабилась и ребенок примерно 8 лет как-то расцепился и вывалился из кабины. Каким-то непонятным образом я выпрыгнула из своей кабинки и перехватила его в воздухе. Когда я слезла с карусели, нас встретила огромная толпа людей и, конечно, журналисты. Я пыталась увернуться, но меня узнали, хоть я была в униформе. Еле вырвалась и убежала в гостиницу, хотя это не очень помогло. В вечерних французских новостях мой эпический прыжок показали. Вопрос об этом задали на пресс-конференции президента. Спросили, как мне удалось это. Я ответила: при правильной тренировке возможности человеческого организма практически безграничны. Для этого нужна человеческая воля, упорство и профессионализм инструкторов. Президент был очень доволен. Сказал, что эпический прыжок позволил быстро решить щекотливые вопросы. Что я хочу взамен? Ответила, не задумываясь. Визит в Хиджу и встречу там с руководителями обоих государств Кореи. Хорошо, только ты договариваешься. Пожалуй, для моего имиджа это будет неплохо. По возвращению в Вашингтон позвонила в Ассоциацию морской пехоты Кореи, озадачив их организацией встречи руководителями обоих государств Кореи. На следующий день из посольства КНДР позвонила лидеру и договорилась, что он пришлет своего представителя в Хиджу для организации связи и подготовки к встрече. Через месяц премьера фильма. Надо лететь на съемки. Прошло несколько месяцев. Фильм по успеху до один не дотянул, но был существенно успешнее финансово второго. Возврат денег был 1:4:5. Все-таки выгодный бизнес при хороших партнерах. Фильм купили несколько стран. К моему удивлению, обе Кореи. Там он прошел с оглушительным успехом. Бжувона вернули в число наследников Сиагрупп. Глава 4. Завершение внедрения. Приблизилась историческая встреча в Хиджу. Экстренный репортаж корейского телевизионного канала. Прямое включение. Мы ведем репортаж исторического события, которое готовилось в состоянии абсолютной секретности. Мы узнали о его содержании за несколько минут до передачи. Мы снимаем его с борта десантного вертолета ЧВК «Ред Алерт». Госпожа Пак Агдан, президент ЧВК, заявила, что любое воздушное средство, не принадлежащее ЧВК, будет сбито над Хиджу без разговоров, как и любой человек с оружием, не являющийся членом ЧВК. Все разговоры после предупредительного выстрела в голову. Это невероятно. В недавно появившейся свободной экономической зоне происходит встреча трех президентов. США, Северной и Южной Кореи. Безопасность обеспечивает ЧВК «Ред Алерт». Два руководителя разных частей Кореи прибывают одновременно на машинах ЧВК. До границы зоны действовала их собственная охрана. На границе они пересели в бронированные джипы ЧВК. Костяк ЧВК состоит из ветеранов американской и корейской морской пехоты. Президент США прибывает на вертолете ЧВК. Президент США на вертолете с американского авианосца перелетел на десантный корабль ЧВК, где пересел на вертолет ЧВК. Мы видим, как на окна здания заканчивают вешать броневые щиты. На входе в здание перед ступеньками всех встречает госпожа Муран, директор свободной экономической зоны Кори, и президент ЧВК «Ред Алерт» госпожа Пак Агдан, здороваются. Бойцы ЧВК высыпались из машины и развернулись спиной к зданию. Невероятно, среди них я замечаю президента Ассоциации ветеранов морской пехоты Кореи. Он в бронежилете с автоматом в руках. Агдан просто как змея скользнула за спины президентов. Она стоит за их спинами спиной к ним. Госпожа Муран открывает дверь. Нам сказали, что в интересах безопасности во всем здании, кроме руководителей государств, будет только три человека. Агдан, Муран и помощница Муран, Габи, она же президент фан-клуба Агдан. Президенты идут. Агдан просто скользит за ними спиной к зданию. Ее лицо спокойно, но сегодня на ней две открытые кобуры с пистолетами. Защелки на обоих расстегнуты. Все делегации идут к зданию. Агдан скользит за ними как змея. Недаром ее любимый пистолет Гюрза. Вроде тело расслаблено, но видно готова атаковать в любой момент. Завораживающее зрелище. Агдан заходит в здание последней спиной вперед. Двери закрылись, переговоры начались. Утро после встречи президентов в свободной зоне Кори. На следующий день я проснулась с настолько больной головой, что классическая мысль, что я маленький не сдох, единственное, что была в моей голове. В кресле рядом с кроватью сидела Габи. Как только я проснулась, она протянула стакан какой-то шипучки. Я оттолкнула и попросила пива. Габи вышла и вернулась с двумя банками пива. Начало немного оживать. Она помогла залезть в душевую кабину. Я включила холодную воду. Когда вышла из душа, немного ожила. Одела халат и с Габи пошли в соседнюю комнату. Там напротив телевизора сидела Муран и Джувон. Там комментировали нашу вчерашнюю встречу на фоне фотографии, где были я, Муран и три руководителя государств. Муран повернулась, и я заметила слезы на ее глазах. «Ты вчера сделала такое, что мне даже не хочется ругаться за то, что натворила вечером». «А что я натворила? Ничего не помню. Ничего непоправимого произошло. Джувон тебя спас. Ассоциация морской пехоты Кореи. Входит сильно помятый председатель. Что случилось? Тут произошло такое событие, а мы не знаем подробностей. Где ты был? Почему не брал трубку? У меня нет телефона. Я его забыл в Хиджу. Как забыл? У нас всех, кто участвовал в операции, забрали мобильные телефоны перед началом. А потом почему не забрал? Потом все командиры подразделений праздновали завершение. А потом почему ты не забрал? Мне было срочно нужно уехать. Куда уехать? В ближайший бордель. Все, кто там был, вместе поехали. Как в бордель? Почему так срочно? Пьяная Агдан станцевала, и всем, кто видел ее танец, потребовалась женщина. Что она такое танцевала такое? Стриптиз, почти стриптиз, до кружевных лифчика и стрингов. Почему не полностью? Эта сволочь Джувон схватил ее в охапку и уволок. И, поскольку Муран и Габи сразу ушли за ними, всем пришлось ехать в бордель. И как? Ничего более сексуального я в своей жизни не видел. Все мысли, кроме желания секса, вылетели даже у меня. Ничего так в жизни не жалел, как того, что никто не мог это заснять. Что там встреча президентов? Вот танец Агдан это. Счастливчик. Ты хотя бы видел. Скорее в аэропорт и в Америку. Стыдно смотреть в глаза. Джу молодец, не затрагивал больную тему и не шутил на нее. Вернулись и снова гонки. Репетиции групп моего центра. Хорошо, что Кихо был, иначе бы не справились. Огромную часть работы делал он. Теперь к нас три группы. Одна женская с названием Тиара, которая поет песни, которые я писала для Короны. Одна с названием Скорпион и поет их песни из мира Юркина. Еще одна группа с названием Эскадрон. Пишу песни в любое свободное время. Надо набирать композиторов молодых и талантливых. На три группы очень много сил уходит. У ЧВК Ред Алерта наконец появилась тренировочная база. Только была она в Мексике, на острове Санта-Каталина. Там была передовая оперативная база, ФОП. Это небольшие временные базы, используемые для проведения определенных военных операций, таких как борьба с терроризмом и обеспечение безопасности границ. Главное, там был договор аренды с символической оплатой. База занимала треть острова и была площадью около 10 км. Недостатком было отсутствие воды. Плюсом отсутствие мексиканского населения. Придется вкладывать в обустройство базы. К счастью, мне дали контакты бодрого старичка, полковника-сапера в отставке, который за свою службу построил 10 баз по всему миру и доступ к инженерным складам КМП. Чего там только не было. Дали бесплатно систему очистки морской воды, снятую с авианосца, которая целиком закрыла наши потребности. Самым полезным были разборные домики для казарм и персонала. Даже разобранный и полностью оснащенный госпиталь на 50 коек со всем оборудованием. Закрытая спортивная площадка. Все равно строительство базы обошлось почти в 5 миллион долларов. Правда, мне говорили, что если бы не открытые для нас склады, это все стоило бы минимум 100 миллион. База была с обременением. Нужно было сохранить небольшую часть базы, которую использовали АНП. Там оставалось 10 их сотрудников, которых мы должны выдавать под наших бойцов. Суд с ФАН, который я выиграл, они не признали. Американский суд отклонил все претензии агентства и выдал судебный запрет на использование моих произведений. Агентство быстро обанкротилось. Глава 5. Гренада. Внезапно меня дернули к президенту. В овальном кабинете, кроме президента и госсекретаря, был командующий корпусом морской пехоты и какие-то арабы. Как выяснилось, они были из посольства Катара. Мне сперва показалось, что меня позвали как переводчика. Как оказалось, один из членов королевской семьи Катара решил покататься на арендованной яхте с девочками. Они нарвались на каких-то отморозков, которые захватили их яхту и перегнали в Гренаду. Вышли на связь и потребовали выкуп. Катарцы пришли за помощью. Президент колебался, опасался дипломатических осложнений с ООН и почему-то с Европой. Тут я почему-то влезла. Не вижу проблем. Дайте ред-алерту в аренду вертолетоносец и подводную лодку. Парней наберу и все сделаем. Так раз КМП собирается списывать Ивадзиму. Президент, свяжут с нами и не думаю, что это так просто. Агдан не свяжут. Какие-то политические эмигранты с Гренады, думаю, ЦРУ их найдет. Там же несколько лет назад был переворот, организуют правительство в изгнании, берут кредит у Катара и нанимают ред-алерт, как вооруженные силы на 10 лет и мы наводим конституционный порядок. Торговались катары, как евреи, говорили, что выкуп обойдется дешевле, но после моей реплики, что честь не купить за деньги, уступили. Практически сразу мы перешли к командный центр, туда же привезли моложавого старичка, который был бригадным генералом и предыдущим начальника штаба корпуса. Принесли фотографии. Я решила не мешать профессионалам и позвонила Кихо в продюсерскую студию, чтобы организовал киногруппу и начала писать сценарий нового фильма «Пираты Антильских островов в 20 веке». Зачем упускать такие натурные съемки? Это поможет сделать будущий фильм значительно дешевле. Операция действительно прошла быстро. Вначале морские котики, высаженные с подводной лодки, захватили штаб береговой охраны и затем на два захваченных джипах поехали на аэродром, на котором был радар. Затем с Ивадзимы взлетело 11 транспортных вертолетов. Три вертолета полетели в президентский дворец и по 4 вертолета в 2 казармы Национальной гвардии. Все прошло даже легче, чем ожидалось. Вся охрана президентского дворца, 2 полицейских на улице и 6 человек, которые спали в помещении охраны. Когда я вломилась в спальню президента, Бернард спал между 2 мулатками. Когда первые катера с Ивадзумы вошли в порт Сент-Джорджес, все было уже кончено. Вертолеты в сумме высадили еще 2 десанта в ключевые точки острова. Принца и его друзей мы нашли целыми. Большинство жителей острова даже не поняли, что власть поменялась. Никакого международного скандала не было. Удивленные эффективностью и быстротой решения их проблемы, катарцы предложили заключить с султанатом еще контракт на охрану самого Катара. Под этот контракт мы получили из КМП 2 современных реактивных самолета и зенитную ракетную батарею и еще один десантный корабль типа Ивадзима и 6 ударных и 5 транспортных вертолетов. Англия. Совещание. Присутствует премьер-министр, П, руководитель разведки, Р, министр обороны, М. Только что начальник разведки завершил доклад о событиях в Гренаде. П, я не услышал самого главного. Выводы. Про то, что произошло, известно из новостей. Образовалось правительство в изгнании, наняло ЧВК ред-алерт и в течение 1 дня восстановило порядок. М, это знают все и без разведки. Что на самом деле происходит? Р, похоже, в США появился новый подконтрольный только президенту страны инструмент для проведения точечных боевых операций, находящийся на частичном самофинансировании. М, это как? Р, нам известно о 3 операциях ЧВК ред-алерт. Основное финансирование их не государственное. Операции о Капском заливе финансируют страховые компании, в свободной зоне Кори, Фонд развития Кореи, в Гренаде частично Катар. Кроме этого, на территории Катара создается военная база ЧВК с современным ПВО и авиацией. Вместо того, чтобы продавать арабам современное оружие, заставляют их нанимать хорошо вооруженное ЧВК. При этом руководитель ЧВК – адъютант президента. Соответственно, можно быстро отдавать приказы без всяких посредников. М, что реально известно об этой ПАК? Р, ее биография вполне доступна. М, она более напоминает сфабрикованную. Вы реально думаете, что такую подготовку можно получить за 2-3 гола? Я уверен, что ее музыкальная и прочая околокультурная деятельность – прикрытие для широких контактов. Если хочешь что-то спрятать, положи на виду. Р, мы не имеем таких сведений. М, я тоже не имею, но я имею голову. Взять последнюю операцию. Принца Катара захватывают пираты и везут на Гренаду. А тут раз и через 2 дня после захвата формируется правительство, а еще через 2 дня проводится операция и в течение ночи остров захвачен. Принц освобожден. Вы реально думаете, что это реально? П, очевидно, операция готовилась не 1 месяц и не 2, может даже не 1 год. М, уверен, не меньше, чем полгода. П, да и фильм за несколько дней не снять, а у них через месяц после захвата премьера, и над бывшей нашей колонией фактически американский флаг. Плохо работаете, у вас есть свои люди в руководстве ЧВК, нет, вы знаете его структуру, численность вооружения, нет, мы знаем, что у них есть базы на острове Санта-Каталине Мексики, Гренаде Катаре и Коре на вооружении 2 и возимые и 1 Анкларидж, несколько батарей ПВО и 3 десятка вертолетов, около 10 боевых самолетов, общая численность более 5000 человек, это есть вы знаете, то что пишет пресса и сообщают новости, очень трудно работать среди них, это необычные наемники, которые набирают из разного сброда, все после службы в КМП Корея и США, все друг друга давно знают, и вы хотите сказать, что они подчиняются вчерашней школьнице, уверен она опытный офицер спецназа и старше своего нынешнего официального возраста минимум лет на 10, по этим азиатам возраст трудно понять, а через Корею ей слепили новую биографию, в которую может поверить только наивный человек, без лишних проблем и затрат, создано варево для простаков вроде вас. Мы имеем дело с тщательно продуманной и хорошо подготовленной операцией по созданию нового инструмента политики, которым можно пользоваться быстро и без заморочек с Конгрессом. Идеальный инструмент для быстрой реакции на изменения в мире и для корректировки официальной политики. Создано фактически 4 новые военные базы в горячих точках мира. Я не думаю, что Агдан реальный руководитель ЧВК. Она хороший боевик и очевидно может эффективно командовать соединением 400-600 человек. Это видно по операциям в Коре и Гренаде. Плюс знание 9 языков. Думаю, она офицер разведки КМП. Явно успешно участвовала в боевых операциях. Никто не пошлет освобождать сына возможного президента школьницу-артистку. П склонен с вами согласиться. Да и боевые корабли по 20 тысяч тонн. Никто капитану-майору не доверит, хотя боевик она очень хорошо подготовленный, прыжок с пятого этажа и действия в банке впечатляют, человек без реального боевого опыта на это вряд ли способен, но зачем такие сложности с фальшивой биографией, я думаю это для своего электората, кто нужно в курсе, для остальных красивая сказка, что предлагаете делать, перенимать передовой опыт и сделать что-то подобное ЧВК. Пусть наша разведка напряжется и наконец узнает подробности о деятельности ЧВК. Главное, как у них так устроено, что они действуют столь эффективно. Я знаю, что высшим и самым желанным поощрением в ЧВК является стриптиз в исполнении Агдан. МП, что, достоверно известно, что после этого стриптиза те, кто его видел, независимо от своего возраста, кидаются на всех женщин от 15 до 80 лет. МП запись есть, нет. Разучились работать. Глава 6 Сомали. Понесли первые потери. Пираты напали на один из охраняемых ЧВК кораблей. Трое наших было убиты. Корабли двое наших захвачены в плен. Я обедала с секретарем АН, когда мне позвонили. Пыталась его убедить, что для операции АН дешевле и эффективнее применять ЧВК, прикомандированием к ним наблюдателей, а не голубые каски. Сделав из машины несколько звонков на пассажирском самолете вылетела в Катар. Пока мы летели люди работали. Договорились с АН по спутниковой разведке. Получили подробные снимки места куда пригнали корабль послали военно-транспортный самолет с двумя подготовленными к десантированию бронемашинами. Прямо в аэропорт у Катара пересели в вертолет и перелетели на нем на Ивадзиму, которая плыла в гости к пиратам. Конечно на борту была киногруппа, но рядом оказался и принц Катара, который плыл за нами на своей скоростной яхте. Он подарил мне отличную саблю и предложил быть наблюдателем. На палубу его яхты мы положили 4 скоростных зодиака и набитая нашими парнями яхта принца скользнула к вражеским берегам. Я приказала все десантникам ложиться поспать несколько часов. Впереди тяжелый бой, надо отдохнуть. Обогнав Ивадзиму мы в 5 милях от берега погрузились в зодиаки. Одна лодка скользнула к стоящему в стороне от деревни танкеру, с которого шел сигнал радиомаяка, который был у каждого из 5 парней, остальные 3 к деревне. Высадка прошла легко, часовых не было. Вскоре мы начали зачистку деревни. У первой волны все автоматы были с глушителями. Когда подлетели вертолеты с десантом, стоянка деревня начала просыпать, но было уже поздно. На небольшом расстоянии от 150 трупов под дулами автоматов стояло 3 неравные группы людей. В одной женщины и маленькие. В другой 2 десятка оборванных европейцев, в третьей мужчины и подростки. Все это среди примерно 150 трупов. С подошла у третьей группе и сказала по-английски, и французском и арабском. «Где мой человек?» Тела трех убитых и одного раненого мы нашли. Всех из погрузили на вертолет. Вы не можете нам ничего сделать, сказал более-менее прилично одетый темнокожий мужчина средних лет по-арабски. Серьезно? Я мило улыбнулась и дважды выстрелила ему в живот из взятого из кучи калаша. Мы частная военная компания и вы напали на моих людей. Я показала рукой на более-менее прилично одетых людей. Приказала их связать, посадить на землю и облить бензином. Попросила зажигалку. Мне ее кто-то дал. Подошла к облитым бензином с ужасом смотрящим на меня мужчинам. Последний шанс для вас. Поверьте, для вашего собственного блага. Это не блеф. Где мой человек? Считаю до пяти, зажгла зажигалку. Его увез Хасан к себе. У него дом примерно в 30 км и показал направление. На пять захваченных джипах и два сброшенных с самолета на парашютах бронетранспортерах мы поехали дальше в гости главарю. Остальные остались на шесть вертолетах вылетели десантники, чтобы окружить виллу. Есть сигнал. Как минимум передатчик там. Действуем жестко. Страхуйте друг друга. Потери нам не нужны. Мы сходу окруженные забором вполне прилично выглядевшую виллу. Был даже бассейн. Заминка произошла только в моей группе. Какой-то бородатый придурок приставил пистолет к голове избитого европейца в нашей форме и начал орать, чтобы его пропустили. За ним стояло еще двое с автоматами. У меня другое предложение. Ты и эти двое берете режущие железки. Их полно в этом доме и деретесь со мной одной. Победите, вас отпустит. Если выстрелишь, умирать будете долго. Я знаю множество способов. Рассказать подробнее, только ты снимешь бронежилет. Хорошо, ты ненормальная. Я знаю. Хорошо, не обманешь, даю слово. Мы вышли во двор. Мужик взял саблю. Один мачете, другой два ножа. Я взяла саблю и нож. По сигналу выстрела в воздух я метнула нож в мужика с двумя ножами. Он мне показался самым опасным, попало в ногу. Вырвав из рукава второй нож, я бросилась на парня с мачете. Заблокировав его оружие, ударила его ногой, зашла ему за спину и перерезала горло. Мужик с ножами метнул нож, но я его отбила саблей. Быстрый кувырок и я, уйдя от удара саблей, пока целого мужика вскочила рядом пирата с ножом и ударила его саблей по руке с ножом и отрубила ее. Вторым ударом я снесла ему голову. Мужик с саблей сдулся. Побледнел и попросил, отпусти меня. Зачем мне это? Я хорошо заплачу и расскажу все, что знаю. Сколько? Минус 50 млн долларов. Я на шпильки больше трачу. Минус 100 млн долларов. Нет, минус 130 млн долларов. Это все, что есть. Врешь. Минус 147 млн. Клянусь Аллахом, это все, что есть. У меня другое предложение. Ты отдаешь нам все деньги и рассказываешь все, что знаешь. Пока ты это делаешь, ты содержишься в хороших условиях. Потом умираешь легко и безболезненно. 7 миллионов мы передадим, кому ты скажешь, даю слово. Другой вариант, ты все равно умираешь, но живешь очень болезненно. Деньги все равно отдашь и расскажешь почти все. Поверь мне, порог боли есть у всех, а я хорошо умею пытать и знаю много способов причинять боль. Веришь, ты сумасшедшая. Спасибо, я знаю, но я еще не все сказала. Потом я порублю тебя на мелкие кусочки и скормлю собакам. Что выбираешь? Умереть легко и быть похороненным как мусульманин или второй вариант? Первый, ответил он и бросил саблю. Разговор в кубрике. Между наемниками. Знаете, я раньше завидовал Джувону, а теперь. Нет, она конечно горячая штучка, но с головой у нее явно проблемы. Зато она лучший командир из всех. Это точно. И за спинами не прячется, тупых приказов не отдает. О людях заботиться. За таким командиром можно куда угодно. После нашего возвращения вначале было начался скандал в СМИ, но после того, как один ретивый журналист выпал из окна 7 этажа, быстро сошел на нет. Директор Анг был почти счастлив, когда мы передали ему трофейные материалы пиратов. Заседание Организации стран Персидского союза залива. Все смотрят на экран, на котором кончились кадры фильма, которые умудрились снять люди принца при участии в операции Red Alert. Органы Совета сотрудничества государств Персидского залива включают в себя Верховный Совет глав государств, которые встречаются ежегодно, Совет Министров, который заседает раз в три месяца. Генеральный секретариат находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В эту группу входит шесть стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, АЭ. Эти страны также известны как страны Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива, САКПС, созданного в 1981 году. Теперь видно, что новый президент США очень умен, создал себе военное формирование во главе с решительным, умелым и крайне жестоким командиром, которое может применять без согласия Конгресса. А зачем она продолжает быть его адъютантом? Это очевидно, для связи без посредников. Что еще можете сказать о ЧВК? Люди слушаются ее беспрекословно. Команды выполняют бегом и без малейших колебаний. Ну, судя по тому, что мы видели, ей опасно перечить. Что еще узнали? Высшей наградой в ЧВК считается частный стриптиз в исполнении Агдан. Я бы на это посмотрел. Думаю, никто не отказался. Все-таки с головой у нее не все в порядке. Она сама это признает. Все слышали. По данным нашей разведки, Ирак отказался от нападения на Катар после размещения там частей ЧВК и их операций против пиратов. Интересно, в какой части Аглан самостоятельно в своих решениях? Учитывая дружеские отношения с вице-президентом, она будет в Белом доме минимум 4 срока. Я удумаю, у ЧВК есть своя разведка. Полет журналиста с 7 этажа однозначно об этом говорит. Не верю я в такие совпадения. Крови они не боятся. Их командир просто с удовольствием купается в ней, до сих пор мурашки по коже. Очень решительная и крайне жестокая штучка. Отморозками может командовать и держать в строгом ошейнике только еще больший отморозок. Между прочим, есть слух, что начальник штаба ЧВК бывший начальник штаба КМП США. Очень показательно. И у них уже 4 базы за рубежом. Общая численность подразделений около 5000 человек. Сколько на территории США неизвестно. Как минимум где, то находятся базы, на которых происходит боевое сложивание и обучение подразделений. Значит, профессиональная контрразведка у них тоже есть. А нам, очевидно, специально дали снять этот фильм. Зачем? Это очевидно, чтобы осознали новую реальность. Я забыл сказать, что было то, что нам не дали снять и что снимали только их операторы. И что это было? Она сказала, что им очень повезло. У нее 2 дня как кончились месячные, и она сейчас добрая. Затем предложила всем захваченным в деревне местным мужчинам выбор, что им отрубит. Правую или левую руку, голову или член. И они выполнили. Один было замешкался, он бывший подполковник морской пехоты. Но она мурлыкнула: «Проблемы, малыш». Тот рявкнул: «Нет, госпожа», и прямо бегом побежал. Мне потом сказали, если госпожа громко ругается или даже в морду даст, если сразу не пристрелила, то в общем ничего особо страшного, но если ты провинился, а она становится вдруг ласковой и начинает мурлыкать, вот тут она по-настоящему страшна и опасна, и ничего хорошего тебя не ждет. Подполковник побежал исполнять приказ сержанта. У них своя иерархия. В какой? То части бывший корейский генерал рядовым бегает. Мне сказали, что госпожа говорит, у нас для карьерного роста уметь лизать ее задницу не требуется. Только сейчас обратил внимание госпожа, да именно так к ней и обращаются. И даже в разговорах между собой, которые мы слышали, мне она нравится. С такой можно иметь дело. Она, похоже, не болеет гуманизмом. Она не христианка. Для нее, похоже, убийство ближнего грехом не считается. Но даже ее враги считают ее человеком слова. У нее есть живые враги, у кого их нет. Предлагаю установить прямой контакт с госпожой Пак на предмет сотрудничества, не противоречащего интересам США.